Пространственное служение идет во внутреннем мире человека, оно невидимо внешне. Его знали отшельники и пустынники древности, творится оно наедине. Оно светоносно.